Глава 116. Дитя Лейнервуса. Кристину совершенно не беспокоила растерянность Клейна. Она лишь покосилась на стоящую за стойкой Анжелику и прошептала: «Я имею в виду его ребенка». Женщина указала на девушку подле себя. «Позвольте представить, это моя племянница Мейгас, дочь моей сестры. Мне так жаль, так обидно, ведь я раньше и правда думала, что Лейнервус — выдающийся, превосходный молодой человек и станет ей прекрасной партией. Я познакомила Мейгас с ним, и вскоре они стали парой. Лейнервус смог очаровать ее родителей, они даже собирались вложить все свои сбережения в его компанию, но, естественно, после помолвки. Хоть что-то хорошее вышло из его побега, ее семья не успела влезть в долги». К несчастью, моя сестра и ее муж потратили кучу нервов, рассылая родственникам и друзьям письма об отмене церемонии, к которым добавились еще хлопоты и подготовка к рождению малыша. Мы верим в бога пары и машин, не повелитель бурь, поэтому целомудрие до свадьбы не является нашей заповедью. Мы вовсе не порицаем Мейгас, напротив, даже сочувствуем, ведь сохранить ребенка — это и правда трудное решение, тем более с таким отцом. «Тут не только денежный развод, но и разбитое сердце». Клейн перевел взгляд на молодую девушку и только сейчас заметил, насколько она была красива. Красивая кожа, отливающие золотом светлые волосы, большие глаза, как у Кристины. Сейчас в них читалась спокойная печаль, а губы были плотно сжаты. «Какой же подлец! Еще и сбежал!» — выругался про себя Клейн. «Если бы ребенок уже родился, я и правда смог бы найти способ обнаружить Лейнервуса, но, к сожалению, для этого понадобится подождать несколько месяцев. Возможно, это и есть послание из моего предсказания. Терпение, выдержка, ожидание. Не дать алчности затмить глаза, дождаться шанса повернуть ситуацию в свою пользу, увидеть свет». «Несколько месяцев?» Но тут Кристина покачала головой. «Нет, слишком долго. Даже если мы найдем таким способом Лейнервуса, денег не получим». Она повернула голову на светловолосую и голубоглазую Мейгас и серьезно добавила. «У тебя остались какие-нибудь его личные вещи?» «Нет», — мягким и тонким голосом ответила девушка. «Только подаренное кольцо. Это считается?» «Должен быть предмет, который принадлежал ему долгое время», — отрицательно покачал головой Клейн. После недолгой тишины Кристина обратилась к племяннице. «Перед тобой стоит тяжелый выбор. Я считаю, что если ты оставишь ребенка, твоя жизнь станет гораздо сложнее, полные препятствий и трудностей. Неужели ты расскажешь ему, что его отец — мошенник, обманул кучу людей, включая его мать? Пришло время пойти в больницу. К тому же это поможет нам найти быстрее Лейнервуса и вернуть украденное». «Эй, гадание на еще нерожденном ребенке не перебор?» Но Клейну было неудобно встревать в дела посторонней семьи, поэтому ему оставалось лишь ждать в сторонке, хоть он и был не согласен. Мейгас опустила голову, ее глаза потемнели, и она долго не говорила ни слова. Но спустя какое-то время она положила ладонь на живот и мягко улыбнулась. «Он не такой, как его отец. Это очень заботливый, чудесный малыш. Он каждый день слегка пинается, говорит мне, как себя чувствует. А еще умеет напевать песенки и насчитывать мелодии. Его музыка помогает мне уснуть». Клейн слушал внимательно, но речь девушки звучала все страннее. Сперва ее слова оказались вполне естественными для молодой дамы, но дальше начался какой-то бред сумасшедшего. Такого попросту не может быть. Может, она слегка потеряла рассудок после такого предательства? Клейн поднял руку и попытался дотронуться до межбровья, делая вид, будто устал. Но в этот же миг Мейгас развернулась и пошла обратно на выход, бросив напоследок: «Может, его отец решит вернуться за ребенком и принесет часть денег?» Клейн не ожидал столь резкой реакции и даже на мгновение остолбенел, позабыв открыть духовное видение. Он лишь смотрел в спину девушки, пока та быстрым шагом спускалась по лестнице. Кристина глубоко вздохнула, успокаивая нервы. «Простите за беспокойство, господин Моретти. Мы постараемся найти что-то из личных вещей». Клейн ободряюще кивнул головой, проводил женщину взглядом, и из его груди вырвался глубокий выдох. На второй день стоило Клейну войти в здание Черного Терновника и поздороваться с Розанной, как он сразу поинтересовался, есть ли свежая газета. Милая Розанна оглядела его подозрительным взглядом. «Клейн, ты какой-то странный». «Это почему?» Будто ожидая этот вопрос, улыбнулся Клейн. «Обычно ты читаешь газеты только в обеденный перерыв, потому что с утра занят мистицизмом. Вот, кстати, старик Нил уже заждался тебя в оружейной». «Я просто тут узнал, что одного человека объявили в розыск с вознаграждением. Хотел посмотреть на лицо преступника. Кто знает, может, встречу его ненароком», — с улыбкой объяснил Клейн. «Да?» Розанна с любопытством раскрыла сегодняшнюю газету и начала быстро проглядывать страницы. «Ордер на арест Лейнервус, да?» «Вот так мерзавец! Обманул людей и украл 10 000 фунтов!» Розанна внимательно прочитала объявление, то и дело издавая звуки возмущения. Чувства Клейна были идентичны. «Он и правда омерзителен. Я даже хочу лично записаться на это дело». Розанна снова опустила глаза в газету. «Кажется, в этом деле нет ничего сверхъестественного. А даже если было бы, то его, скорее всего, передали бы карателям повелителя бурь». Клейн не совсем понял, что имеет в виду Розанна, но тоже взял выпуск и с сожалением вздохнул. «Да уж, столько людей пострадало. Наверняка есть последователи трех церквей. Сам офис Лейнервуса располагался на юге. Когда в деле были замешаны потусторонние, а среди жертв оказывались последователи определенной церкви, то привлекали соответствующую команду. Но когда среди пострадавших оказывались и верующие богини Вечной Ночи, и повелители бурь, и бога пары и машин, дела переходили по территориальному принципу. Район Золотой Фермианы, северные и западные районы были под юрисдикцией ночных наблюдателей. За северным, восточным, южным и портовым районом следили каратели, а территории университетов и пригородов считались ответственностью сердца механизма. Клейн внимательно осмотрел портрет и запомнил особенности беглеца. Пухлый лоб, черные волосы и темные глаза. На носу округлые очки, уголки губ едва заметно задраны вверх, будто он насмехается над всеми вокруг. Кроме этих очков, во внешности Лейнервуса не было ничего примечательного, самый обыкновенный мужчина. Перебросившись еще парой фраз с Розанной, Клейн прошел перегородку и собрался направиться в подвал, как вдруг увидел бледного, как всегда холодного, собирателя трупов Фрая и беловолосую писательницу Сику Трон, которые вышли из комнаты отдыха и теперь вместе двигались к нему. После короткого приветствия Клейн проводил взглядом товарищей, но теперь рядом с ним появился никто иной, как сам Дан Смит в черном плаще. «Есть дело?» — с любопытством поинтересовался Моретти. В такое время едва ли два наблюдателя покинули бы здание без веской причины. Дан с улыбкой кивнул. «Загадочный инцидент в западном районе. Я велел Сике и Фраю пойти проверить. Но ты не беспокойся. Я тебя на миссии не отправлю, пока не освоишь основы боя. Я ответственно отношусь к своей команде». «Капитан, ну вы, конечно, человек хороший. Вот только линия волос высоковата. Память не очень, а больше никаких минусов», — подумал про себя Клейн, а вслух ответил. «Иными словами, я пока могу просто заниматься мистицизмом, тренировать боевые навыки, не принимать участие в расследованиях и все равно получать зарплату». «Это временно», — коротко ответил Дан. «Читай книги, занимайся спортом, получай зарплату, причем неплохую. А что, звучит неплохо», — расплылся в своих мечтах Клейн. «Вот бы обошлось без очередного совпадения», — беззвучно помолился юноша. Спокойная, тихая жизнь продлилась до пятницы. После боевой тренировки Клейн отправился на улицу Бейсик. Остановившись перед входом в детективное агентство Генри, он еще раз огляделся по сторонам и убедился, что вокруг нет лишних глаз. Закрыв лицо маской и подняв воротник плаща повыше, он быстрым шагом взбежал по лестнице. В помещении его вновь встретил коренастый мужчина средних лет, детектив Генри. «Добрый день, сэр. Результат по одному из ваших поручений уже готов», — обратился к нему детектив, понизив и без того хриплый от табака голос. «Речь идет о человеке из бара «Злой дракон», тот, что закупал материалы для изготовления зелья зрителя». «Все верно». Генри покрутил меж пальцев трубку, а затем, не говоря ни слова, невинно улыбнулся Клейну. Тот сразу понял намек и, скрипя сердце, протянул ему 4 купюры в 1 фунт. «Второй платеж», — сказал Клейн, но тут его осенило, и он добавил: «Выпишите мне чек». Личных сбережений оставалось меньше некуда, не набралось бы и фунта. «Конечно». Мужчина откашлялся и, пока сам проверял купюры на наличие подлинных водяных знаков, велел помощнику принести бумагу и ручку. Затем он пригласил Клейна присесть на диван, а сам быстро набросал чек и поставил печать. Закончив формальности, Генри глубоко затянулся трубкой. «Мы изучили твое описание и отправились с помощником к дракону. Прождали 3 дня, пока, наконец, не повстречали того самого мужчину. Он и правда очень осторожный джентльмен, а также крайне наблюдателен, но мы-то в этом деле настоящие профессионалы. Его зовут Даст Гудериан, врач в клинике для душевнобольных Гринхель».